Прежде всего, пусть еще раз наше сердце и наш внутренний человек благодарит Господа за эту возможность, которую мы сегодня имеем, собраться вокруг Его святого и божественного Слова, потому что оно нужно для нас как пища на будущее время, для рассуждения. Мне как-то я сидел и рассуждал, молился, мне пришла на память одна такая истина, что очень важно, когда мы вот это слово Господь читаем регулярно. Почему, допустим, люди, которые только начали читать Библию, говорят, нам трудно понять. Вот что-то понятно сразу. Ну, допустим, не убивай, что тут понимать долго? Или не кради. Тут вроде бы еще понятно. И то говорят, государство не можно, это в людей нельзя. Государство у нас забирает много. И то можем перевернуть вот свою сторону, немножко дать себе поблажку и свободу для греха. А вообще-то мы только тогда будем понимать слово, когда мы будем его помнить только одно место, а все. Не только прочитавши, но чтобы оно у нас в голове было, в разуме нашем. Когда-то один из шведов, это был такой швед, я его хорошо запомнил, Бо Мартинсон, он говорил так, что когда ты будешь учить иностранный язык, хотя у меня его нету времени учить, а он сам знал где-то 8 языков, говорит, это очень просто все. Говорит, зубрить не надо. Ты просто 20 прочитай разом и запомнишь. А еще ты, говорит, просто вызубришь, ты можешь забыть. Вот когда у тебя постоянно перед глазами, и зрительным образом, и звуковая часть, она влияет на наш разум. И поэтому очень важно, когда мы это слово Господь читаем регулярно. И знаем его не в отрыве, а в какой-то текст, а можем рассуждать, анализировать, сопоставлять один текст с другим, одно место с другим, потому что для того, чтобы это слово Господне понимать, надо уметь его анализировать. Помните, Писание говорит, вникай. Мне говорит, читай. Читай, то читай. А вникай в себя и в учение, и занимайся с ним постоянно. Вот почему нам так важно не просто читать вот одно послание к Ефесянам, но помните, что и римлянам немножко, немножко помните Евангелие. Это когда мы читаем, ага, вот тут так, а там похоже на другой вариант, а там третий. И мы берем уже в нашей голове, складывается полная картина. А вот почему нам очень важно исследовать, исследуйте Писание. Второй вариант. Я сказал в самом начале, вникай в учение, исследуйте. И опять-таки, да не читайте, а исследуйте Писание. Ибо вы через них что думаете иметь? Жизнь вечную. Ведь, по сути дела, когда человек теряет жизнь вечную, когда он начинает нарушать Слово Божие. И в одних случаях он его нарушает, потому что бессилен, знает, но делает, а в другом случае он просто не знает. И однажды Богу придется, если это серьезный вопрос, где-то его остановить и сказать ему, слушай, дорогой, вот с таким подходом ты не войдешь в Царство Небесное. Вот почему сегодня это пишет. Она не только для нас будет полезна, для нас лично, но вообще мы, каждый на своем месте, имеем кого-то в подчинении. И мы должны их накормить. Если это только в доме, то опять-таки, если даже двое, самая маленькая семья – это двое, правда? Муж и жена. То уже кто-то должен кого-то кормить. Ну и, наверное, муж, как священник в церкви, должен кормить этой духовной пищей, здоровой пищей. А если есть еще дети, то тут понятно. Если это служители в церкви, то еще большая ответственность. Вот почему мы не просто хотим знать Писание. Во-первых, сами лично не хотим заблуждаться. А второе, мы же с кем-то разговаривать будем, мы кому-то что-то будем рассказывать, будем делиться чем-то. И вы помните место Писания? Впрочем, не один евангелист об этом сказал. Когда один господин отправился куда-то и поручил рабу своему домоправителю дом. Вы помните, какое было назначение этого домоправителя? В свое время подконтрольным ему людям давать пищу в свое время. И больше ничего. Кормить. Потому что человек, который голодный, он вам не наработает много, правда? И вы помните всю эту историю? А в чем была проблема этого домоправителя? Он господина считал господином. Вот в некоторых местах говорит, ты человек жестокий и так далее. Этот ничего не говорил, он просто сказал, еще не скоро придет господин мой. И помните, что он там делал? Он сам пил и напивался, и бил свою слугу, и не кормил их вовремя. И пришел господин, вы помните, какой был результат? Подвергло его одной участи с неверными. Он не выполнил свою задачу. Он не кормил. Говорит, начал бить слуг, служанок, напиваться, объедаться. Остальные были голодные. Еще раз повторю, он говорил, не скоро придет господин. Он не говорил, не скоро придет тот такой-сякой. Он так не говорил. Но не выполнял самого главного, не кормил и не давал пищу в свое время. Значит, это тоже такое интересное выражение. Пищу давать в свое время, своевременно. Не с опозданием, и не раньше, и не позже. Если раньше человеку не надо, если позже, он, может быть, истощится от голода или вообще аппетит пропадет. Вы, наверное, знаете, не вовремя покушал, пропал аппетит. Вроде бы и не покушал, и есть не хочется. Что не вовремя это сделано. Поэтому я хотел бы, чтобы в сегодняшний день вот эта пища, которую мы принимали в прошлый раз, чтобы сегодня это было продолжение. Когда-то это нам пригодится. Здесь вообще довольно такие глубокие богословские мысли. О церкви идет речь. И не все сегодня понимают, что вот эта тайна, эта церковь, ну, понимают, как тайна, да тайна. В Библии много слов есть, которые корень от тайны взят. Но когда мы смотрим в контексте, эта тайна есть Христос, у вас упование славы. Из двух сделать одно, то мы понимаем, здесь только идет о церкви. И я не буду повторяться, но просто сегодня дополню. Вот одно из названий – это тайна Христова. Я еще раз напомню. Мне, наименьшему из всех святых, дана благодать сия – благовествовать язычникам неисследимое богатство Христово и открыть всем, в чем состоит домостроительство тайны, сокрывавшееся в вечности в Боге, создавшемся Иисусом Христом, чтобы и язычникам быть сонаследниками и так далее. Когда я почитаю, немножко вперед пробегу, я обращусь в послание к Колоссянам, потому что, по сути дела, практически тут повторяется. Если не слово в слово, то варианты, но которые дают более полную картину. Я прочитаю из второго послания к Колоссянам, 2 глава, 2 стих. Там Павел тоже говорит, если читать первую главу, он говорит так. «Ныне радуюсь в страданиях моих за вас». С 24 стиха читаю первую главу уже Колоссянам. Может быть, когда мы будем к Колоссянам проходить, то я вернусь к Ефесянам. Говорят, повторение, мать учения. Здесь написано: «Ныне радуюсь в страданиях моих за вас и восполняю недостаток в плоти моей скорбей Христовых за тело Его, которое есть церковь, которое делал я служителем по домостроительству Божию, уверенному мне для вас, чтобы исполнить Слово Божие, тайну, сокрытую от веков и родов». Послание к Ефесянам говорит немножко другими словами, которая не была возвещена прежним поколением сынов человеческих. Но веков и родов. Вот еще раз читаю. «То вы, читая, можете усмотреть мое разумение тайны Христовой, которая не была возвещена прежним поколением сынов человеческих, как ныне открыто святым апостолом Его и пророком Духом Святым, чтобы язычникам быть сонаследниками, составляющими одно тело и сопричастником обетования во Христе Иисусе посредством благовествования, которого служителем сделался я по дару благодати». А здесь говорит, который сделался я служителем по домостроительству Божию. Одно и то же, но различные варианты. «Тайну, сокрытую от веков и родов». Это 26 стих 1 главы к Колоссянам. «Ныне же открытую святым Его, которым был говорил Бог показать, какое богатство славы в тайне сей для язычников, который есть Христос в вас, упование славы». Когда читаем вторую главу, это тоже очень важный стих, второй стих: «Дабы утешились сердца их, соединенные в любви, для всякого богатства совершенного разумения, для познания тайны Бога и Отца и Христа». Пожалуйста. Здесь тайна Христова, а здесь тайна Бога или тайна Божия и Отца и Христа. Потому церковь и тайна Божия, и тайна Христова, и тайна Отца. Это важно. Вы знаете, почему важно? Я перейду сейчас к Откровению Иоанна. 10 глава, 7 стих. И ради этого стоит исследовать. 10 глава, 7 стих. Откровение Иоанна. 10 глава, 7 стих. «Но в те дни, когда возгласит седьмой ангел, когда он вострубит, совершится тайна Божия, как он благовествовал рабам своим пророкам». Здесь не было открыто пророкам, теперь открыто. Вы помните, если вы помните послание к Коринфянам и послание к Фессалоникийцам, которое мы не проходили, то там написано: «Вдруг при гласе архангела и трубе Божией Господь Иисус сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшись в живых, изменимся и будем взяты в встречение Господу на облаках, и так всегда с Господом будем». Когда читаем послание к Коринфянам, первое послание, последняя глава, там написано: «Вдруг во мгновение ока при последней трубе, ибо вострубит, и мертвые во Христе воскреснут прежде». А здесь прямо в тексте написано: «Седьмой ангел, тайна Божия совершилась». А тайна Божия, церковь построена, сейчас она строится –